Итак, мир был признан сотворенным 7 дней, а Сын Марии Иисус был объявлен Вселенским Богом, Светом и Логосом. Поэтому, когда в умах отцов церкви началась смута по поводу того, что Иисус не самый главный, что когда-то был Бог, а Сына тогда еще не было и так далее и тому подобное, то понадобилось для спасения уже пустивших глубокие корни ошибочных догм создавать замысловатую доктрину о том, что Бог – Творец, а также Сын с человеческим телом, и Святой Дух – это один Бог, но в трех лицах. В результате получилась неведомая раннему христианству Святая Троица. Ну, например, из посланий Павла следовало, что Христос пребывает в сердце человека. Это потребовало от отцов церкви значительных усилий, чтобы объяснить, где же тогда в это время находится неотделимое и воскрешенное Иисусом Христом его 33-летнее физическое тело. Количество трудных вопросов можно было бы продолжать до бесконечности. Сколько было вокруг этого парадоксального догмата сломано человеческих судеб, не с числа. За его сомнительную истину целые страны и народы сражались друг против друга, монофизитская ересь и прочее. Под знаменем «более истинной» в кавычках веры каждая церковь стремилась добиться своего превосходства и главенства над другими. Поистине, церковный догмат о природе Христа стал коварным яблоком раздора, брошенным неким искусным путаником на алтарь человеческого эгоизма и тщеславия. Этот догмат, рожденный в период мучительного поиска компромисса и примирения между рассорившимися церквами, стал искусственным, нежизнеспособным изобретением политиков. Сама длительная история смуты насилия, связанная с этим догматом, свидетельствовала о его глубокой, изначальной неверности. Согласно приведенному выше кумранскому фрагменту, избранник Бога, то есть Мессия, рассматривался кумранитами как Сын Всевышнего, пресуществленный через Дух Всевышнего. Вместе с тем, данный документ упоминает и земного отца, учителя праведности, и его предков. Примечание Тантлевский. История и идеология кумранской общины. Сам факт наличия земного отца делает невозможной идею исключительного участия Бога, Святого Духа в рождении Сына, Иисуса или Учителя праведности. Более того, если мы примем во внимание очевидное владение кумранской общиной тайнознанием, то будет необходимо иметь в виду, что согласно древнейшим представлениям о мессианском или предмессианском воплощении в персидской, древнеиранской, зороастрийской, индуистской, пифагорейской и платоновской доктрине, Бог или Отец являлся пассивной и надбытийной основой. Примечание. В словаре Брокгауза, статья Ессеи, говорится, что, по мнению Неандера, ессейское учение заимствовано от халдеев со времени плена Вавилонского. По мнению Деллингера, в основе ессеизма лежат больше греческие, пифагорейские идеи, чем, собственно, иудейские. Находит также генетическое отношение ессеев с египетскими терапевтами, расходясь, Гефрер и Газе, в вопросе о том, которое из этих учений предшествовало другому. Столь же различны мнения по вопросу об отношении ессеев к христианству. Из древних Евсевий Кесарийский и блаженный Иероним думали, что отрасль ессеев, египетские терапевты, была не что иное, как первые александрийские христиане, обращенные апостолом Марком, а хранимые ими «писание древних мужей», три слова в кавычках, «Евангелие» и «послание апостолов». Ученые сходятся в том, что ессеизм до некоторой степени подготовил почву для воспринятия христианства и что между первыми массами последователей Иисуса Христа было много ессеев. Но из них-то именно образовались те иудействовавшие гностические секты, против которых предостерегали апостолы. Конец цитаты. Г. Черток в переводе фрагмента из Иосифа Флавия о ессеях отмечает, что сам Иосиф Флавий проводит параллель между учением ессеев о бессмертии души и воззрениями греков на этот предмет. В другом же месте он прямо сопоставляет есеизм с пифагореизмом. В действительности нельзя не заметить сходного между обоими этими учениями. На это в особенности обратил внимание известный знаток греческой философии Эдуард Целлер. Он почти весь есеизм хочет вывести из пифагореизма. Безусловной ошибкой будет производить есейство исключительно от израильства ветхозаветных пророков. Но не менее неправильно будет мнение, будто есейство потому лишь явление не чисто иудейское, что на него оказывали воздействие парсизм, зороастризм и греческое мировоззрение, пишет Оскар Гольцман. Цитируется по Иосифу Флавию «Иудейские древности». В частности, ряд исследователей полагают, что учение о предопределении было заимствовано кумранитами из иранской теологии или эллинистической философии. Конец примечания. Его сыном и порождением являлся логос, равно мысль, свет, любовь, который, в свою очередь, и выступал реальным творящим началом мироздания. Примечание. Блаватская отмечала, ученику нет надобности объяснять разницу между энергией и эманацией. Санскритское слово «шакти» непереводимо. Это может быть энергией, но энергией, происходящей сама собою, а не обусловленной активной или созидательной волей кого-то, ее производящего. Перворожденный или логос не есть эманация, но энергия, присущая и совечная парабрахману, единому. Плавацкая тайная доктрина, том 3, дробь 1,